Глава четвертая. Марк. Добродушно посмеявшись, Лиза подходит к нам. «Ну разве она не прелесть?» Став рядом, одну руку кладет мне на плечо, вторую тянет к малышке. Погладить, как щеночка хочет. Правда, девочка не оценивает этот жест. Выражение грозной милашности, которую она тут изображала, сопровождая лычанием, тут же пропадает. Малышка прижимается ко мне еще сильнее. Но со стороны это не очень заметно, так как она и так не отстранялась. И личико хмурит, как бы говоря. «Чего эта тетя от меня хочет? Уберите! Вдруг заразно!» В итоге вовсе утыкается носом мне в шею, ото всех отвернувшись. «Такой милый и чудесный ребенок!» Что-то почуяв, либо по еще какой причине, Лиза так и не касается девочки. Делает некое движение, словно воздушное поглаживание силуэта. «Мы с Марком не смогли пройти мимо попавшей в беду малютки. Ее мама в тяжелом состоянии, а о девочке некому позаботиться. Бедная малышка горевала и страдала, была в панике. И мы сделаем все, чтобы она не нуждалась ни в чем». Растекаясь сладкоречивой патокой, Мэр сияет от распирающей ее доброты ко всем детям мира и другим обездоленным. Не хватает нимба над головой и ангельского хора на фоне. «Где наши клиенты?» — тихо спрашиваю Лизу. Вопросы и просьбы прояснить ситуацию от журналистов игнорирую. Странно, что наших будущих партнеров не штурмует толпа журналюк. Личности они известные. «Уже поднялись. Я там не нужна. Отправилась с ними Сашеньку. Он их провел через лифт от внутренней парковки». «Понятно. Повезло бизнесменам». Сашенька — это Лизин преданный секретарь. Мэр никуда без него. Он иногда даже ко мне домой по ее приглашению приезжает. Ну что ж, пора заняться делами. А общение с общественностью — задача официальных лиц, таких как мэр. Вот и пусть отдувается. Хотя она публике только рада. Света после бурного внимания журналистов и Лизы немного подрастеряла уверенность. Пока веду переговоры и заключаю сделку, малышка скромно молчит, уткнувшись в меня. Ей, скорее всего, сейчас морально тяжело. Жаль ни на кого не оставить. Никому больше не идет, меня не отпускает. Хочется поскорее разобраться с делами и дать ей выдохнуть. Может, в парк какой отвезти на прогулку? Новые партнеры восприняли присутствие девочки на моих руках в хорошем ключе. Мол, у них тоже есть дети. И, так понимаю, посчитали, что Света моя дочь. Только Сашенька странно косился. Разубеждать никого не стал. Зачем, когда так все хорошо идет? Тем более я сам про отцовство ни слова не проронил. И они прямо не спросили. И все бы ничего, но в самом конце, когда бумаги были подписаны, один из бизнесменов обращается ко мне. «Я приехал сюда с дочерью. Сегодня утром она меня упрашивала посетить парк развлечений. А я в этих делах, ну, ты понял. Давай совместим. Приглашаю тебя с твоей дочкой в парк. Развлечем детей, самим не так скучно будет. Заодно еще перспективные направления обсудим. Может, у нас и срастется еще что». Предложение довольно хорошее. Света выпучивает на меня свои глазки. После слов мужчины «твоей дочкой». Успокаивающе глажу по головке. И соглашаюсь на предложение. Преследую две цели. Развлечь саму девочку и наладить мосты с этим предпринимателем. Наше сотрудничество в других сферах точно будет выгодным. Выскользнувший из кабинета Сашенька явно побежал докладывать обо всем Лизе. Когда остаемся с малышкой наедине, та, глядя на меня своими большущими чистыми глазами, спрашивает. «Ты правда будешь моим папой?» И заглядывает прямо в душу. Непроизвольно сглатываю ком. Не выдерживаю прилива безграничной надежды в детских глазах. Вот что в таких случаях нужно говорить ребенку? Взгляд девочки и мольба в ее голосе просто все переворачивают во мне. Хочется сделать совершенно необдуманный и нерациональный поступок, поддавшись нахлынувшим, несвойственным мне эмоциям. Так дело не пойдет. Нужно брать себя в руки. Но и малышку обижать тоже не хочу, как и ломать ее душу и веру в хорошее. Понимаю, возможно, нужно сразу признаться и сказать, как есть и будет. Но не могу себя заставить сделать Свете больно. «У тебя никогда не было папы?» Вместо ответа осторожно спрашиваю ее. «Нет», — качает головой. «Мама что-нибудь про папу говорила?» Продолжаю расспрос. «Ничего не говорила», — громко вздыхает Света. «Говорила, что меня Боженька ей послал. Но я не дочка, у всех ребяток есть папы». Пару мгновений помолчав, девочка с очередной раз намокшими за сегодняшний день глазами очень грустно произносит. «А у меня нет». В этот момент мне очень хочется пообещать ей то, что не могу себе позволить. Еле себя сдерживаю и просто обнимаю крепче. Шепчу на ушко про то, какая она хорошая и красивая девочка и другие приятные глупости. А еще обещаю, что сегодня она проведет незабываемый день. Тут замечаю, что девочка как-то странно жмется. Причем что-то подобное было и немногим раньше, но не так явно. На мой обеспокоенный вопрос тихонечко пищит. «Писать». «Вот же». «И давно?» Пожимает плечами. «Ну и так понятно, что очень давно». «Чего молчала?» Беру на руки и скорее несу к нужному крылу. Малышка лишь опускает голову. «Здравствуйте, Марк Михайлович!» — здоровается встречная на пути девочка из отдела кадров. Удивленно пялится на меня и малышку. «Ты-то мне и нужна!» — заявляю ей, вызывая еще большее удивление. «За мной иди!» Больших усилий требуется, чтобы Света доверилась и пошла в туалет с кадровичкой Катей. Благо та молодая, небольшого роста, красивая, выглядит по-детски милой и добренькой. И самое важное, находит к девочке подход. Еще напомнил малышке, что та вообще-то смелая пантера и умеет грозно лычать. Время разлуки провожу с пользой. Тоже пользуюсь соседним кабинетом с буквой «М». Ну и успеваю по телефону отдать команду своему секретарю на перенос запланированных сегодняшних дел. Света, выйдя из туалета, тут же бросается ко мне, прижимается со всей своей детской силой. Большой городской парк встречает переполненными парковками. Денек сегодня разыгрался. Вовсю солнышко светит. Стало намного теплее, чем утром. Потому и посетителей парка предостаточно. Тут и обширная прогулочная зона, утопающая в зелени, и пруд с утками, и куча всевозможных каруселей и других аттракционов. У зоны с развлекательной частью натыкаюсь на группу людей с микрофоном и большой камерой. На их одежде узнаваемые для жителей нашей страны логотипы. А что тут забыли корреспонденты с федерального канала? Немного приблизившись, замечаю, что они берут интервью у моего нового партнера. «Мы уже заключили первую сделку», — как раз вещает он. Заметив меня, указывает в мою сторону. «А вот и сам Громов. После важных переговоров мы решили провести день со своими детьми. Марк со своей дочкой, я со своей». «Марк Михайлович». Тут же микрофон перемещается ко мне, и камера нацеливается точно на мою голову. «У вас есть дочка? Почему вы об этом скрывали?»